Перри Мейсон и бровью не повел. «Да», — согласился он, — «довольно впечатляющие показания. Но главный удар нам нанесут днем, сразу по возобновлении заседания». «Это вы о чем?» — спросил Фрэнк Эверли. «Или я полный профан», — ответил Перри Мейсон, «или первым свидетелем после перерыва будет человек, которого доставили сюда из Санта-Барбары, тот самый, кто ведет книгу регистрации огнестрельного оружия. Он предъявит регистрационную запись о пистолете, из которого совершено убийство, покажет, когда он был получен и когда продан, опознает миссис Форбс, как ту самую женщину, которая купила пистолет. После этого он положит на стол книгу учета проданного оружия и предъявит ее подпись. Это, в довершение ко всем показаниям, выслушанным утром, напрочь лишит подсудимую сочувствия присяжных и публики». «Вы не можете этому помешать?» — спросил Эверли. «Вы бы могли закидать их протестами, привлечь внимание к собственной персоне, выставить убийство не в столь уж чудовищно жутком свете». Перри Мейсон невозмутимо затягивался сигаретой. «А я не хочу этому мешать», — ответил он. «Но вы бы могли добиться перерыва, могли бы сделать хоть что-то, чтобы в умах у присяжных не копился весь этот ужас». «Пусть копится, мне того и нужно», — возразил Перри Мейсон. «Господи, зачем?» Перри Мейсон улыбнулся. «Вы когда-нибудь добивались избрания на политический пост?» — спросил он. «Разумеется, нет», — ответил молодой человек. «Если бы добивались, то поняли, какая изменчивая вещь настроение толпы. Что вы хотите сказать? Только то, что в ней нет ни верности, ни постоянства, а присяжные и есть та же толпа со своим настроением». «Не понимаю, к чему вы клоните», — сказал клерк. «С другой стороны», — продолжал Перри Мейсон, — «вам, несомненно, доводилось бывать на хороших спектаклях». «Ну да, конечно. На спектаклях с сильными эпизодами, бьющими на чувства, такими, от которых на глазах выступали слезы, а в горле появлялся комок». «Да», — сказал Эверли с сомнением в голосе, — «бывал, но не пойму, какая тут связь». «Попытайтесь припомнить последний такой спектакль», — предложил Перри Мейсон, следя за стройкой дыма, поднимающейся над концом сигареты. «Как же, я видел его несколько дней тому назад. В таком случае, не вспомните ли самую драматичную сцену, ту, во время которой комок в горле был особенно плотным, а глаза на мокром месте? Еще бы! Я никогда ее не забуду. В этой сцене женщина...» «Сейчас это неважно», — прервал Перри Мейсон. «Но позвольте задать вам вопрос. Что вы делали через 3 минуты после этой чувствительной сцены?» Эверли удивился. «Как что? Разумеется, сидел в театре на своем месте. Нет, я не об этом. Что вы тогда чувствовали?» «Ну, — ответил Эверли, — я просто смотрел спектакль и...» Вдруг он улыбнулся. «Ага», — сказал Перри Мейсон, — «вижу, вы начинаете понимать». «Так что вы делали?» «Смеялся», — ответил Эверли. «Вот именно», — произнес Перри Мейсон так, словно ответил этим на все вопросы. С минуту Эверли озадаченно смотрел на него, потом сказал: «Но я не понял, какое это имеет отношение к нашим присяжным». «Самое прямое», — объяснил Мейсон. «Присяжные — те же зрители. Их немного, но тем не менее они зрители. Удачливые драматурги должны понимать человеческую природу. Они сознают непостоянство настроения толпы. Они знают, что она не способна сохранять верность, не способна удерживать одно какое-то чувство долгое время. Если бы в той пьесе, что вы видели, зрителю не дали возможности посмеяться после драматической сцены, пьеса бы провалилась. Публика в этом театре отличалась непостоянством, как и любая публика.